Он недоверчиво прищурился. Я пожал плечами и показал младшему брату цветную фотографию. У Кирилла при виде нее снова взлетели на лоб брови. Прокомментировал ее. Интересный у нее папаша. Веселый. Полковник КГБ. Ближе к вечеру в нашу комнату все же явилась Котова. Она пришла задумчивая. Сверкнула в свете электрической лампы чисто вымытыми волосами. Куталась в сиреневый халат, украшенный рисунком из мелких ромашек. Лена увидела меня, радостно улыбнулась. Тут же пробежалась взглядом по моей забинтованной левой руке, лангет я оставил в сумке под кроватью. Сообщила: «Сережа, мне только что на вахту позвонила мама. Сказала, что полторы недели назад нам домой принесли телеграмму. Из Москвы. От Насти. У нее там что-то стряслось. Сама я телеграмму пока не видела. Я видел. Тоже получил. Сейчас покажу». Я отложил в сторону томик с романами Герберта Уэллса. Кирилл мне дал книгу с условием, что буду с ней предельно аккуратен, и встал с кровати. Заглянул в шкаф, нашел в кармане пиджака сложенный в четверо бланк, уже порядком потертый. Развернул его и протянул Котовой. Та опустила взгляд на слегка плясавшие буквы телеграммы. «Что значит? Помоги?» – спросила Лена. «Что там у нее произошло?» «Это значит, что Настя и ее папаша пошутили», – ответил я. Уселся на кровать, рассказал Котовой, о чем поспорили Бурцевы. «Это что же получается?» – сказала Лена. «Если бы ты не сломал руку». Она покачала головой, нахмурилась и тут же спросила: «Как твоя рука, кстати, болит?» Лена подошла к моей кровати, рассматривала бинты на моей левой руке. «До свадьбы заживет», – сказал я. Поведал Котовой о своем путешествии в Москву. Описал свои впечатления от поездки в Чайке. Сообщил, что Настин отец – очень гостеприимный и приветливый человек. Продемонстрировал Лене цветную фотографию, где я стоял рядом с сияющей от счастья Настей Бурцевой и с полковником КГБ, замечательным человеком с добрыми ленинскими глазами. Показал Котовой книги, которые Евгений Богданович передал для моего младшего брата, и пластинки с песнями Владимира Высоцкого, что лежали сейчас на письменном столе. Сообщил: «Бурцев предлагал мне выждать несколько дней в Москве, пока он раздобудет автографы авторов книг и пластинок», — сказал. Я в ответ махнул рукой и заявил, что автограф Высоцкого у Артурчика уже есть. Дольше всего я описывал Котовой свой поход в Московский академический театр сатиры. Расписал его Котовой вплоть до мельчайших подробностей. Рассказал Лене, чем пахло в буфете, и какие наряды видел на женщинах в зрительном зале. Поведал, что чувствовал, глядя на игру актеров. Упомянул о той буре оваций, которую сорвали артисты в финале своего выступления. Сказал, что Бурцевы пригласили нас зимой в гости, и что Настя пообещала, сама об этом напишет Лене. Выразил надежду, что Котова зимой увидит театр сатиры собственными глазами, и не только его. Прохоров ведь наверняка выклянчит у Бурцевых билеты в театр на Таганке, где выступал Высоцкий. Я предположил, что Котовой в театре обязательно понравится. Не умолчал я и о походе за кулисы. Сообщил Лене, что Андрей Миронов и Александр Ширвиндт, как оказалось, примерно одного роста, едва ли недословно пересказал наш короткий диалог с актерами. Упомянул о том, что Ширвиндт курит трубку, а Миронов предпочитает сигареты Марлборо. А потом сообщил Котовой о том подарке, который привез специально для нее. Я свесился с кровати, сунул руку в сумку, достал большой белый конверт, вынул из него два прямоугольных листа плотного картона, между ними лежала обернутая полупрозрачной бумажной калькой черно-белая фотография. Все эти предосторожности для перевозки Лениного подарка придумала Настя Бурцева. Фото со сделанными на нем от руки надписями я и вручил Котовой. Лена больше минуты рассматривала застывших на фотографии артистов, смотрела на декорации, на костюмы актеров, на знакомые каждому любителю советского кино лица. Я видел, как заблестели ее глаза, улыбнулся, потребовал, чтобы она перевернула фотографию. Котова неохотно выполнила мою просьбу. Я тут же увидел, что Лена затаила дыхание, а затем услышал, как она шепотом прочла: «Леночка, театр – это наша жизнь. Дыхание зрительного зала и живую реакцию зрителей не заменить ничем. До встречи на сцене. Андрей Миронов, Александр Ширвиндт». Котова посмотрела на меня. «Леночка», – произнесла она, – «это они обо мне?» Я кивнул. Мы с Настей рассказали им, что знакомы с будущей звездой театра. Вот они и передали тебе послание. Котова смахнула со щеки слезу. «Спасибо, Сережа», — сказала она. «Я даже не знаю, что еще сказать». Лена наклонилась, поцеловала меня в щеку. Я вдохнул едва уловимый остаточный аромат духов Иоланта и запах цветочного шампуня. За спиной Лены резко распахнулась дверь, в комнату ввалились Вова Красильников и Паша Мраморов. Черный. Вова и Паша заметили Котову, замолчали, замерли около порога. На их лицах сверкнули глуповатые улыбки. Громко кашлянул Паша Мраморов. «Мы не вовремя», — поинтересовался Вова Красильников. Котова обернулась. «Я уже ухожу, мальчики», — сообщила она. Спросила. «Сергей, тебе уже рассказали о Ларисе и о Наташе?» Я кивнул. «Кирилл у меня просветил на эту тему. Жаль Наташку». «Да уж, жаль. А этот ваш Прохоров, подлец». Котова вздохнула, невесело улыбнулась. «Побегу, пока мои соседки не поубивали друг друга, а заодно и вашего Артурчика», — сказала она. «Спасибо за фотографию». Котова зашагала к выходу. Мраморов и Красильников проводили ее взглядами, повернулись ко мне. Вова указал на окно. «Черный, нам сказали, что это твой мотоцикл стоит рядом с нашей общагой». Вечером Котова не пришла. Зато еще засветло вернулся Артур Прохоров и привел с собой Шарову. Лариса вошла в комнату вслед за Артурчиком, поздоровалась со мной. Я прижал рукой страницу книги, поднял на Лару глаза, отметил, что этот короткий оранжевый халатик я уже видел в прошлой жизни, как и загорелые колени, которые из-под него выглядывали. Лара заметила, что я с интересом разглядывал ее бедра, но смущения я на ее лице не увидел. Шарова улыбнулась, ненадменно, приветливо, такую улыбку я на ее лице тогда видел часто. Артурчик тут же бросился к самовару, эту достопримечательность Прохоров и мой младший брат показывали всем гостям нашей комнаты в первую очередь. Артур поинтересовался, выпьет ли Лариса вместе с ним чаю. Шарова согласилась, Прохоров помчался за водой. Лара подошла к моей кровати, спросила, что читаешь, Сергей. Я продемонстрировал ей обложку книги, Лариса скользнула взглядом по названиям романов. Интересно, нормально. Лариса снова показала мне свои ровные белые зубы. Поправила на груди края халата. «Сергей, можно я рядом с тобой присяду?» Спросила Шарова. Она чуть приподняла колено, еще чуть-чуть оголила бедро. Замерла на том самом месте, где днем стояла Лена Котова. Будто желала, чтобы я сравнил ее ноги с ногами Лены. Я сравнил. Подвинулся к стене, освободил место на краю кровати. Лариса уселась у меня в ногах. Я вспомнил, что в прошлой жизни, еще в колхозе, она ложилась со мной рядом. И мы лежали с ней глаза в глаза. Я почувствовал запах ее парфюма, лепестки роз с оттенком аромата корицы, но не вспомнил название духов, хотя точно знал. Флакон с Лариными духами я в прошлой жизни видел. Лара вновь поправила на груди халат, будто задернула так и норовившие распахнуться шторы. Провела по мне взглядом, словно заинтересовалась тельняшкой. Отбросила с шеи локоны рыжих волос. Шторки на ее груди слегка приоткрылись. Парни говорили, ты служил в армии, сказала Лариса. Я закрыл книгу, отодвинул ее к краю подушки. Служил. А до армии ты был спортсменом, боксером, чемпионом. Был. Еще они сказали, у тебя есть женщина. Она работает официанткой в ресторане. Шарова пристально смотрела мне в глаза. Я вспомнил, что раньше от этого ее хитрого взгляда у меня по коже пробегали мурашки. Зевнула и спросил, тебя интересуют мои анкетные данные? Лара усмехнулась. Края ее халата снова дернулись, обнажили хорошо знакомую мне россыпь крохотных родинок. Я вспомнил, что Шарова и раньше дразнила меня этим трюком с халатом. Лариса признавалась тогда, что проделывала его нарочно. Ее веселила моя реакция. Я улыбнулся и снова зевнул, продемонстрировал Ларисе гланды. Лара сощурилась и спросила, «Сергей, так это правда, что Лена Котова в тебя влюблена?» Шарова будто случайно прикоснулась рукой к моей ноге. Я дернул плечом. В меня влюблены все девчонки с нашего курса, и многие старшекурсницы тоже. Скоро влюбятся и первокурсницы, когда увидят меня в институте. Ты тоже влюбишься, даже не сомневаюсь в этом. Я ухмыльнулся, демонстративно погладил взглядом колени и бедра Шаровой. Сказал, но ты не переживай, Лара, это нормально. Вода мокрая, солнце яркое, а все девчонки в меня влюбляются. Такова жизнь, не грузись этой темой. Пей с Артурчиком чай, и не переживай за Котову. Я махнул у Ларисы перед лицом пятками, будто заправский гимнаст ловко соскочил с кровати. На пару секунд замер, чтобы Шарова убедилась. В этот раз я на ее уловку с непослушным халатом не среагировал. Сунул руку под тельняшку, почесал грудь, бросил взгляд на окно, за которым громко чирикнул воробей. Маленькая серая птица промелькнула рядом с окном, словно брошенный камень. На Шаровую я не смотрел, ни на ее родинки, ни на ее загорелые бедра, хотя и признал, что они стоили внимания. Вставил ноги в комнатные тапки и побрел к двери. В дверях столкнулся с Артурчиком. Тот предложил выпить с ним и с Ларисой чаю, но я покачал головой, отказался. Интуиция мне подсказала, что в комнате у Паши Мраморова и у Вовы Красильникова меня угостят пивом. 1 октября я отметил, что начало второго курса очень походило на начало первого. Я снова сидел на лекциях рядом с Васей Ковальчуком. Кирилл и Артурчик уселись вместе, вот только теперь с ними соседствовали не Котова и Торопова, а Рауди и Шарова. Лена и Наташа перебрались на первый ряд, повернулись к нам затылками. После первой лекции Ковальчук у меня спросил: «Черный, вы с Котовой поругались?» Я ответил Васе, что мы с Леной отдыхаем друг от друга. Тут же заметил, что Котову этот отдых не радовал. Лена взглянула на меня поверх плеча Тороповой, печально вздохнула. После занятий Кирилл и Артурчик повели своих подружек в кафе. Я с ними в весну не пошел. Побрел рядом с Котовой и Тороповой в направлении общежитий. Заметил, что Наташа посмотрела Прохорову вслед. Ее веки покраснели, а в Наташиных глазах блеснула влага. Котова и Торопова свернули к женскому корпусу, а я проведал братца Чижика. Вчера я прокатил на нем Мраморова и Красильникова. Понял, что наличию у меня мотоцикла парни завидовали больше, чем моему успеху у женщин. Парни этого и не скрывали. Вчера вечером они пили пиво и прикидывали, как быстро накопит денег на покупку собственного транспорта. В среду Кирилл и Артур все же вспомнили о лотерейных билетах. Мои лотереи проверял Вова Красильников. Победила дружба. Никто из нас не выиграл ни копейки. Лена Котова в среду вновь забежала в мужской корпус общаги лишь на пару минут. Поинтересовалась состоянием моей руки. С десяток раз грустно вздохнула и умчалась в свою комнату, будто там ее дожидался оставленный без присмотра маленький ребенок. В начале октября мы с ней виделись в основном по утрам, во время пробежки и в институте. А вот Шарова заходила к нам в комнату каждый вечер. Они с Артурчиком весело болтали. Быстро смирились с тем, что я в их беседах участия не принимал. Обычно я уходил на это время к Пашке и к Вове, потому что Ларин голос пробуждал во мне множество воспоминаний. Напоминал он мне и о том, что приближалось 11 октября. Я не забыл, что в прошлой жизни 11 октября 1974 года стало моим последним учебным днем в Новосоветском механико-машиностроительном институте. Глава 16. То, что в прошлой жизни происходило в нынешнем году 11 октября, в моей памяти сохранилось будто набор цветных слайдов. Зато четверг, 10, я помнил вполне сносно. В тот день я прилежно отсидел в институте все лекции, на практическом занятии поспорил с профессором Барановым. Обсуждали мы с ним невысшую математику, речь тогда зашла о роли комсомольской организации в жизни нашего института. Сейчас мне виделось невероятным, что тогда я едва ли не с пеной у рта отстаивал свою правоту по такому вопросу. А еще этот момент теперь казался предвестником моего приближавшегося тогда исключения из той самой комсомольской организации. Поводом спора стало собрание, куда после занятия отправились комсомольские активисты нашей группы, точнее, те послабления, которые профессор сделал нашим комсомольским вожакам при выполнении домашней работы. На том, первом в новом учебном году, собрании комсомольцы мехмашина обсуждали организационные вопросы, в том числе и подготовку к ноябрьским праздникам. Позвали на него и Ларису Шарову, которая в своем прошлом институте, откуда к нам летом перевелась, возглавляла комсомольский отряд своей группы и занималась вопросами политического просвещения на курсе. Комсомольские вожаки охотно приняли Лару в свою компанию. Хотя Инга Рауди тогда и ревновала ее к своей должности, в этой жизни я проявления этой ревности пока не заметил. Собрание назначили на вторую половину дня 10 октября. Помню, как ответил тогда Ларисе на предложение подождать окончания собрания в институте, я заявил Шаровой, что меня не зачислили в привилегированные комсомольцы. Баранов поблажки с выполнением домашней работы мне не предоставил. Теперь я понимал, что не остался в тот день в институте по двум причинам. Меня официально не позвали на сборище комсомольской верхушки института, я продемонстрировал, что меня собрание не интересовало, и потому что профессор Баранов назначил несправедливые сроки сдачи домашек, хотя я на ту работу потратил меньше часа. Весь оставшийся вечер 10 октября пил вместе с Кириллом и Артурчиком пиво и бренчал на гитаре. О том, что Шарова не явилась вечером в общагу, я узнал только утром на следующий день, по пути в институт. Этот момент стал первым ярким слайдом того дня, который сохранился в моей памяти. В прошлой жизни, в начале октября, Широва обычно ждала меня утром на углу общаги, примерно так же, как меня сейчас перед занятиями в институте дожидалась Котова. Но 11 октября я ее на обычном месте не увидел. Я поинтересовался, где Лариса, у Наташи Тороповой. Тогда Наташа реагировала на мои вопросы спокойно. Она ответила, что Широва не ночевала в своей комнате. Помню, что разозлился тогда. Я тут же отыскал Ингу Рауди. Комсорг рассказала, что вчера после собрания комсомольцы с нашего курса наведались в гости к секретарю комитета комсомола института, к Вениамину Сильчику. Инга говорила о проработке структуры каких-то комитетов и уточнении планов оргработы. Те ее слова пролетели мимо моих ушей. Я услышал только, что у Сильчика девчонки, парни туда не пошли, не только совещались на комсомольские темы, но и слушали музыку Битлз, танцевали и пили вино. Инга с усмешкой сообщила, что Лара вчера тоже немного выпила. По словам Рауди, этого немного стало для Шировой многовато. Лариса быстро опьянела и уснула прямо за столом. Инга сказала тогда, что собрание у Венчика завершилось поздно вечером. Девчонки вернулись в общагу до ее закрытия. Широву оставили в квартире Вени Сильчика, не разбудили. Рауди пошутила, что Ларисе опасно возвращаться домой мимо пивной бочки. Нанюхается и уснет прямо на улице. Я запомнил, что поведение Шировой меня тогда возмутило, но злился и из-за того, что не дождался вчера в институте окончания того злополучного собрания. 11 октября, в мой последний учебный день в мехмашине, я отучился буднично. От предыдущих дней октября его отличал лишь тот факт, что рядом со мной на лекциях и во время перемен не было Ларисы Шировой. Лара в этот день в институт так и не пришла. Поэтому я после занятий пошел не к себе в комнату, отправился вместе с Наташей Тороповой в женский корпус. Там я и увидел Широву, опухшее от слез лицо лежавшей на кровати Ларисы. Эта картинка стала вторым ярким слайдом того дня. Я точно запомнил, что при виде Лары у меня из головы мгновенно выветрились все упреки и язвительные шутки, которые я придумал за тот день. Такой расстроенной и потерянной я Ларису никогда не видел. Ни до того дня, ни даже после. Мне запомнился витавший в комнате коктейль из запахов цветочного парфюма и спирта. И свежий запашок алкоголя, что я уловил в дыхании Шировой. Я увидел на столе пустую кружку и баночку со спиртом, которую девчонки хранили в медицинских целях. Отметил, что уровень жидкости в ней опустился на толщину пальца ниже середины. Не заметил на лице Ларисы следы от косметики, но разглядел там еще влажно блестевшие извилистые полоски, соединявшие Ларины глаза и рыжие пряди волос на висках. Запомнил я, как Широва судорожно всхлипнула при виде меня. Что было дальше, эти воспоминания будто заволокло туманом. Сквозь этот туман проглядывались моменты, когда Лариса прижимала лицо к моей груди и рыдала, жалобно, словно раненый щенок. Помню, как она мне что-то твердила о лямочках на бюстгальтере, и о своей одежде, с которой утром все было неправильно. Многие из Лариных фраз отложились в моей памяти недословно, будто я тогда просто не поверил в них. Выделил из потока жалоб и признаний лишь самые важные моменты. Ларе тогда казалось, что у нее и у Вени Сильчика ночью что-то было. Твердила мне, что ничего не помнила, будто проспала всю ночь, и тут же сыпала жалобами и догадками, подтверждавшими, с ее точки зрения, ночью она не только спала. Я запомнил, как Лариса вцепилась в мою одежду. Воспоминания о том, как мчался от комнаты девчонок к выходу из общаги, не сохранились в моей памяти. А вот в том, что днем 11 октября ярко светило солнце, я не сомневался. Оно едва ли не ослепило меня, когда я выбежал из женского корпуса. Еще меня тогда ослепляла клокотавшая в моей душе ярость. После мне рассказали, как я грубо толкнул шагавших к общежитию студенток. Тогда я их попросту не заметил. Не знаю и того, куда именно тогда я бежал. К главному зданию мехмашина или к трамвайной остановке. Потому что на площадке рядом с пивной бочкой я встретил Венчика, секретарь комсомольской организации Новосоветского механико-машиностроительного института, шагал с кожаным портфелем в руке, довольный жизнью. Я запомнил счастливую улыбку Сильчика, которую без промедления буквально размазал по его лицу кулаком. Еще одним ярким слайдом того дня стала картина разбитого лица Венчика, на которое я опускал кулак. Кровавые брызги из разбитого носа и губ разлетались в стороны, пачкали асфальт и мою одежду. Свидетели сказали, я ударил Вениамина трижды. Мне в это не верилось. Сомневался, что выместил свою ярость так быстро, но вряд ли свидетели солгали, потому что Венчик выжил после той встречи со мной, отделался лишь выбитыми зубами и переломами лицевых костей. Я не помнил, когда оставил его в покое. Говорили, что я прорычал ругательство, сплюнул на землю и побрел к общаге. К Ларе я тогда не пошел, наверное, потому что испачкался кровью. В следующий раз я Шарову увидел лишь через несколько дней, потому что уже вечером 11 октября 1974 года меня задержали, а через два дня арестовали и отправили в следственный изолятор. В суде мое дело рассмотрели на удивление быстро. Это я сравнил с судебной эпопеей моего младшего брата. В СИЗО я поначалу расхаживал с гордо поднятой головой. Чувствовал себя едва ли не победителем и героем. До очной ставки с Ларисой. На беседе со следователем Шарова тогда заявила, что историю с изнасилованием я придумал. Признала, что находилась в ту самую ночь у Вениамина Сильчика в гостях, и даже не спорила с тем, что выпила лишнего. Вот только свои же догадки о том, что проделал с ее бесчувственным телом Сильчик, она не подтвердила, назвала их моими фантазиями. Я слушал ее рассказ, оцепенев от удивления. Я и сейчас помнил, как Лариса испуганно взглянула мне в глаза и дрожащим голосом сказала, что ничего такого не было. Эти ее слова тогда впечатлили меня больше, чем возможные последствия моей расправы над Венчиком. Лишь 3 месяца спустя, в январе, когда меня выпустили на волю, Артурчик объяснил причину Ларисиного поступка. С Шаровой побеседовал отец Венчика, Игорь Матвеевич Сильчик, второй секретарь горкома партии. К моменту его разговора с Ларой меня уже в спешном порядке исключили из рядов комсомольской организации и отчислили из института. Оба эти события случились на удивление оперативно. Этими же последствиями отец Венчика запугал и Ларису. Пообещал их Шаровой в том случае, если она раскроет рот. Решение суда я дожидался с безразличием. Получил 3 года условно, но все же удивился относительно мягкому наказанию. Следователь мне тогда грозил едва ли не 10 годами заключения в тюрьме строгого режима. Позже я узнал, как смазывал шестерни правосудия дядя Саша, и что Артурчик продал свою «Волгу» второму секретарю горкома партии. Моя учеба на втором курсе Новосоветского механико-машиностроительного института в прошлой жизни длилась примерно 1,5 месяца. Это с учетом сентября 1974 года, который я в прошлой жизни провел в колхозе. В реальности же я тогда учился лишь 10 дней, которые не запомнились ничем примечательным. После я вспоминал лишь тот глупый спор с профессором Барановым о сроках сдачи домашнего задания, да еще не забыл о том злополучном комсомольском собрании, о котором снова объявили вчера, 8 октября. Это объявление будто стало своеобразным предварительным сигналом. Вечером я улегся на кровать, уставился в потолок и долго не спал. Прикидывал, все ли я предусмотрел, не нашел никаких пробелов в своем плане. Некоторые моменты с элементами подстраховки даже признал лишними, но не отказался от них. О том случае с Ларисой Шаровой мы вспомнили, когда отмечали, в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 50-летний юбилей Артурчика. Артур накануне развелся с 3-й женой. Прохоров к тому времени уже сильно повеселел после выпитого спиртного и проигранных на рулетке денег. Он заявил, что именно Шаровой мы отчасти обязаны тем, что кутили сейчас в Америке. Он сказал, что тот случай с избиением Веника и трагедия моего младшего брата заточили меня под 90-е. Прохоров опрокинул в глотку полстакана виски и сказал, «Мне крупно повезло, что Советский Союз развалился, иначе бы я со своим послужным списком никуда бы в этой жизни не пробился». А лихие 90-е все повернули с ног на голову. Исключенный еще в 70-х из комсомола Черный, имевший в своем багаже условку за нанесение тяжких телесных и брата, казненного за тройное Мочилово, стал в обновленном обществе уважаемым человеком. «Но знаешь, что я тебе скажу, Черный», — произнес Артурчик, с трудом выговаривая слова, «зря ты тогда связался с Сильчиком. Трахнул он Лару или нет, этого мы так и не узнали. А даже если и трахнул, она же баба, подмылась и пошла. А ты, Черный, себе тогда жизнь испортил». Прохоров тряхнул головой. «Да, испортил», — повторил он. «Я так считаю, и не спорь со мной, Черный, я прав. Мы бы с тобой в начале 90-х не точки на рынках открывали, а по-взрослому дербанили нефтянку. Если бы ты, Черный, в 74-м не расквасил мордаху сынку второго секретаря горкома». Артурчик ударил кулаком по столу. «Венчика и без твоей помощи вольнули в 92-м, сказал он. И Лариска после того случая не пострадала. Что там она себе навоображала, то осталось на ее совести. Но здоровье ей Сенчик не испортил. Троих детей она Андрюхе Межуеву родила. Правда, второго от меня. Прохоров прокашлялся, носовым платком вытер с губ слюну. Он хмыкнул и сообщил. Подправил я слегка породу Межуевых, то им не повредит. Андрюха-то так выше должности старшего экономиста и не поднялся. И бизнесмен из него не получился. Курские братки бы его порвали, если бы мы с тобой за него не заступились. В нашем филиале сейчас трудится старшим бухгалтером. Артурчик заглянул в свой пустой стакан, показал его девице-разносчице. Прохоров перевел взгляд своих мутноватых глаз на меня. «Вот что я тебе скажу, черный», — произнес он, — «глупость ты тогда сделал. Лариска ведь тебе лишь свои догадки тогда сказала. Спала она у Венчика, а с похмелья чего только не привидится. Лямки лифчика у нее не на том месте утром оказались, или трусы наизнанку надеты, это не доказательство». Артурчик развел руками. «Так что, возможно, я повторяю, возможно, дружище черный, Венчика ты изуродовал напрасно, и сам из-за этого чуть на зоне не очутился. Это нам еще повезло, что батя Венчика на мою Волгу польстился. Глупость ты, черный, тогда сотворил, а бабьим слезам доверия нет, это я теперь точно знаю». Этот вопрос, было в тот день в квартире Вениамина Сельчика, или не было, Артурчик в прошлой жизни поднимал неоднократно, словно это тогда его... Они меня 3 месяца держали в СИЗО. Расспрашивал он об этом и Ларису Широву, с которой поддерживал отношения, но слышал от Лары одни и те же ответы в духе. Мне тогда показалось и я тогда подумала. Я иногда с улыбкой слушал, как Прохоров ворчал. Ей показалось, а я без Волги остался. Одни неприятности от этих баб. Именно о той самой Волге я первым делом вспомнил, когда в прошлый понедельник узнал от своего младшего брата, что Артурчик теперь встречался с Ларисой Шировой. Именно поэтому я не отогнал в поселок к родителям свой мотоцикл. И именно по этой причине за прошедшую неделю я 2 раза наведался на улицу Сталинградская, дом номер 17, где в 2-комнатной квартире на 2-м этаже проживал секретарь комсомольской организации «Мехмашина» Вениамин Сельчик. Хозяина квартиры в это время не было дома. 10 октября я переживал один из тех дней, которые в прошлой жизни иногда хотел бы пережить снова. Утром к институту я шел в компании виновато посматривавшей мне в глаза Котовой рядом с Хмурой Тороповой. Впереди нас шагали Кирилл и Инга, за нашими спинами неторопливо брели руку об руку говорливый Артурчик и рыжеволосая Лара. Начало этого дня не походило на то, которое я помнил по прошлой жизни. А вот дальше события вернулись в привычное русло, но с некоторыми изменениями. Профессор Баранов снова заявил, что даст дополнительный день на подготовку домашнего задания тем комсомольцам, которые поучаствуют в сегодняшнем собрании. Его об этом попросили. Неактивные комсомольцы из нашей группы ожидаемо возмутились. Вот только на этот раз оседлал эту волну возмущения не я, а Артурчик. Прохоров сыпал на преподавателя доводами, зачитывал ему по памяти статьи из Конституции о том, что в Советском Союзе у всех граждан равные права и обязанности. Я слушал разгоревшийся в кабинете математики спор и улыбался. Вспоминал, как в прошлой жизни я изливал на профессора свое облеченное в громкие слова возмущение. А Лариса Широва тогда вот так же поглаживала меня по руке, как сегодня она гладила Артурчика, успокаивала. Я заметил, что у Тороповой, наблюдавшей за Прохоровым и за Шировой, на глазах блестели слезы. Вспомнил, что в прошлый раз в этот день Наташа уже сидела за столом рядом с моим младшим братом, а не около Котовой. На перемене после математики я подошел к Ларисе и поинтересовался, будет ли она сегодня на собрании. Лара бросила виноватый взгляд на Артурчика и ответила мне, что пойдет. Наш комсорг Инга Рауди предложила ей заняться организацией комсомольской студенческой самодеятельности. Отвечавшая за это направление студентка в прошлом учебном году защитила диплом. Лара вздохнула и посетовала, что это направление не то, на что она рассчитывала. Призналась, что ей больше по душе идеологическое воспитание. После занятий ни я, ни Кирилл, ни Артурчик в институте не задержались, как и в тот раз. Мы пошли в общагу втроем. Как и в то 10 октября, задержались около пивной бочки, сняли пробу с продукции нашего местного пивзавода. С домашкой по математике мы сегодня покончили даже быстрее, чем в прошлой жизни. Вечером я намекнул Артурчику, что сегодня мне понадобится его помощь. Сказал, что мы с ним съездим по важному делу, но не уточнил, в чем то важное дело заключалось. Глава 17. К Котова сегодня не пришла. Наверное, она снова выслушивала Наташины слезные жалобы на жизнь, на судьбу и на мужчин. К нам в комнату явились Вова Красильников и Паша Мраморов, принесли 5-литровый бидончик с пивом. В честь такого дела я извлек из своих запасов привезенную из Москвы сырокопченую колбасу, парни встретили ее восторженными возгласами. Прохоров взял в руки гитару, снова захрипел под Высоцкого. На эти хрипы примчались соседи, парни из Старого Оскола, принесли сушеную воблу. Рыбу и колбасу я ел с удовольствием, а вот к пиву почти не притрагивался, говорил, что сегодня я за рулем. Парни подшучивали надо мной, справедливо полагая, в деле замешана женщина. Мой младший брат в вечеринке тоже почти не участвовал. Он то и дело бегал в женский корпус, ждал, когда вернется с комсомольского собрания Инга. Я попросил его, лишь только Рауди явится, чтобы он сразу же известил об этом меня. Заявил Кириллу, что у меня есть к его подруге пара срочных вопросов на комсомольскую тематику. За час до полуночи Кир снова вернулся из женского корпуса. Обиженный, расстроенный, растерянный. Вечеринка в нашей комнате подходила к своему завершению. Пиво закончилось. Парни не расходились по комнатам, лишь потому что неутомимый Артурчик все еще терзал гитарные струны. Своим пением он заменял нам одновременно и радио, и телевидение. Я заметил унылый взгляд своего младшего брата, прогулялся вместе с Кириллом в коридор, где пение Артура не заглушало все прочие звуки. Кир сообщил, что Инга сегодня в общагу не вернется. Заявил, ему об этом сказала Лариса Широва. Кирилл встретил ее в коридоре женской общаги. Широва поведала Киру хорошо мне известную историю, в которой изменились роли действующих лиц. Широва сказала моему младшему брату, что Рауди в гостях у Венчика немного перебрала. Заявила, что лично будила Ингу, та не открыла глаза. Лариса предположила, наша комсорка объявится завтра, когда проспится. Пересказала Кириллу знакомую мне шутку о запахе из пивной бочки. Так значит, Широва уже вернулась в общежитие, уточнил я. Кирилл кивнул. Он нервно покусывал нижнюю губу, переминался с ноги на ногу. В глаза мне не смотрел, будто чего-то стыдился. Вернулась, ответил Кир. Я разговаривал с ней, только что. Не заметил, чтобы она была того, пьяная, как Инга. Он пожал плечами. Странно это все, заявил Кириллу. Инга ведь к спиртному раньше почти не притрагивалась. Вспомни, даже на Новый год. Она выпила тогда всего один бокал шампанского. Мой младший брат вздохнул, покачал головой. Не нравится мне все это, Серега, пробормотал он. Как-то это неправильно, что ли? Да уж, согласился я. На Рауди это не похоже. Посмотрел на хмурого брата, потер уже колючий подбородок. Вот и я об этом говорю, сказал Кириллу. Мой младший брат нервно взмахнул руками. Я вдруг подумал о том, стояла ли сейчас в комнате Рауди банка с медицинским спиртом, подобная той, что хранилась в тот раз в комнате Шировой. И вспомнит ли о ней завтра Инга, когда вернется из квартиры Венчика. Как интересно, пробормотал я. На миг у меня перед глазами предстал знакомый слайд, изображение лежавшей на кровати Ларисы Шировой. Лара без косметики на лице, с извилистыми дорожками от слез на висках. Я покачал головой и сказал, а знаешь, малый, раз уж такое дело, то Артурчик со мной сегодня никуда не поедет. Хлопнул брата ладонью по плечу. Пусть Прохоров бренчит на гитаре, сказал я, а вот мы с тобой сейчас кое-куда прокатимся. На сбор у меня ушло не больше 5 минут. Потому что все нужные мне предметы еще со вчерашнего вечера лежали в тряпичной сумке под кроватью. Подумал, пока натягивал брюки, что, по сути, мои планы не изменились. Кто именно из девиц будет завтра пускать слезы, для меня сейчас не имело значения. Последовательность моих дальнейших действий от этого не зависела. Я заподозрил, поездку со мной Кирилл сейчас никак не связывал с загулом своей подруги. Пришел к выводу. Мой младший брат согласился на нее в расчете на то, что отвлечется от тревожных мыслей, заглушит наверняка звучавший у него в голове шепот ревности. По ступеням мы спустились без спешки, Кирилл послушно следовал за мной, не засыпал меня вопросами, помахивал мотошлемом. Вахтерша, я ответил, иду на прогулку, кивнул в ответ на ее напоминание, что вход в общежитие строго до полуночи, скрипнул дверными петлями, шагнул в полумрак улицы, вдохнул прохладный воздух, уловил в нем запах выхлопных газов и аромат прелых листьев, отметил, что к ночи похолодало. Октябрь словно напомнил нам о том, что он все же не летний, а осенний месяц. Надел шлем, братец Чижик завелся с 5-й попытки, будто не сразу проснулся. но зарычал бодро, решительно. Я выждал, пока Кирилл уселся позади меня. Мотоцикл плавно тронулся с места. Мы проехали мимо ярко освещенных окон общаги. Пугливо шарахнулись от нас в сторону возвращавшиеся в свое общежитие студентки-первокурсницы. Ветер зашуршал уже отчасти пожелтевшей листвой кленов и каштанов. «Не удивлюсь, если Лара специально там осталась. Злила тебя», — вспомнил я слова Артурчика. «Или Венчику решила насолить, вот она и натравила на него тебя. Женщины те еще хитрые существа. Теперь я в этом убедился. После третьего развода. Иногда я завидую тебе, Черный, ведь ты еще ни разу не женился». Я вырулил на проспект. Братец Чижик побежал по шоссе резво и уверенно. Мы свернули с проспекта, неторопливо проехали по исчерченной полосами трещин заасфальтированной дороги. Будто елочные украшения золотились в свете уличных фонарей, уже появившиеся в зеленых кронах, но пока немногочисленные желтые листья кленов. Я не оглядывался по сторонам, потому что четко представлял наш маршрут, и давно мысленно пометил пару мест для ночной стоянки мотоцикла. Одно, как я и предполагал, сейчас оказалось занятым, там под ветвями ивы притаился горбатый запорожец. Но второе, за кустами напротив детской площадки, пустовало. Туда я и направил братца Чижика. Свет фонаря до кустов не дотягивался. Еще не сбросившие листву кусты напоминали в полумраке стену выстроенной для детишек крепости. Они прекрасно скрыли мотоцикл от взглядов жильцов дома. Впервые около дома Сильчика я побывал уже в этой, новой, жизни. Хотя адрес Венчика знал и раньше. Сюда, на улицу Сталинградская, я приезжал еще в прошлом году, осенью. Добрался сюда тогда на трамвае. От главного здания мехмашина до дома Вени Сильчика ехал всего 20 минут. Желтой листвы тогда в этом дворе было больше. Она буквально ковром устилала газоны и детскую площадку. Солнце тогда еще не спряталось за горизонт. Я полчаса погулял по двору. Но в Венин подъезд я в первый раз зашел только неделю назад. Поднялся тогда на второй этаж. Внимательно изучил замок на двери квартиры Сильчика. Убедился, что у Вениных соседей нет дверных глазков. Вспомнил тогда ироничное высказывание Артурчика о том, что для своего роста и телосложения я слишком осторожен. Я заглушил двигатель, жестом просигналил Кириллу, тот слез с мотоцикла. Я стащил с головы мотошлем, бросил его в боковой прицеп. Ветер пригладил мои волосы, принес едва уловимый запах гари, словно в этом дворе днем жгли костер. Я спрыгнул с братца Чижика, тихим голосом сообщил младшему брату, что мы приехали. Огляделся, не увидел во дворе ни компании молодежи, ни припозднившихся прохожих. Убедился, что пока не все жильцы дома уснули. Насчитал с полтора десятка окон, в которых еще горел свет. Взглянул на циферблат наручных часов. Подумал о том, что дверь общежития уже закрыли до утра. Прикинул, что прошло примерно 2 часа после того, как Лариса Шарова и прочие комсомолки покинули квартиру Вениамина Сильчика. На этот раз ушли все, кроме Инги Рауди. Какую бабочку я раздавил, что в этот раз Шарова и Рауди на вечеринке у Венчика поменялись местами. Подумал я, сообщил Кириллу, что мы на месте. Мой младший брат настороженно озирался по сторонам, разглядывал детские качели, похожие в полумраке на странные механизмы, посматривал в сторону скамеек, напоминавших притаившихся в темноте хищников. Прислушивался к шелесту листвы. Я сунул руку в люльку мотоцикла, отыскал там сумку, переложил из нее в карман брюк обернутые обрывком старой наволочки инструменты, хлопнул ладонью по другому карману, проверил, не забыл ли рулон красной тесьмы, махнул рукой и сказал Кириллу, чтобы он шел за мной. На вопрос младшего брата, куда это мы приехали, я хмыкнул и ответил, что он скоро об этом узнает. К подъезду я повел брата по неосвещенной части двора. По пути мы никого не встретили. Я снова порадовался тому, что времена домофонов и камер видеонаблюдения еще не наступили. Решительно распахнул дверь, переступил через высокий деревянный порог, нащупал на стене кнопку, включил свет, загорелась одинокая лампочка на лестничной площадке первого этажа, ее тусклый свет пробивался вниз через пространство между лестничными пролетами. Вдохнул запах табачного дыма, убедился, что мой младший брат не отстал. Кирилл шагнул в темный подъезд вслед за мной, нахмурил брови, неторопливо зашагал по ступеням, не прикасался руками к пыльным и посыпанным сигаретным пеплом поручням перил. Прислушивался, но слышал лишь звуки наших шагов. На лестничной площадке второго этажа я замер. Лампочка на стене исправно светила, я заменил ее 3 дня назад, чтобы сегодня мы не топтались здесь в полумраке. Убедился. Из квартир доносилось лишь едва слышное тиканье часов. Бросил взгляд на лицо Кирилла. Подмигнул брату. Кир вопросительно вскинул брови. Я подошел к обитой коричневым дерматином двери Венесельчика, прижался к ней ухом. Не услышал ни человеческих голосов, ни бормотания телевизора или радиоприемника, и даже часы тикали не в этой квартире. Я хмыкнул и вынул из кармана сверток. Развернул его, разложил на ладони тонкие металлические пластины. Изготовил их в сентябре из купленных в магазине 1000 мелочей заготовок. Сунул ткань в карман, переложил в правую руку большую из отмычек. Сунул отмычку, похожую по форме на хоккейную клюшку, в замочную скважину. Другой, меньшего размера, прощупал первый штифт, отметил, что он рабочий, и пружина рабочая. «Черный, ты что творишь?» – громким шепотом произнес Кириллу. Младший брат схватил меня за руку, я тут же высвободился из его захвата. Усмехнулся. «Не дрейфь, малый», – сказал я, – «все нормально. Погоди минуту, не отвлекай меня». Я снова повернулся к обитой шкурой молодого дерматина коричневой двери. Удерживал левой рукой небольшой натяг на замке. Правой рукой медленно поводил самодельной отмычкой внутри замочной скважины. «Серый, не надо. Спокойно, малый. Еще при прошлом посещении я обнаружил в замке Сенчика стопорящий штифт. Поэтому не тратил сейчас время на долгое прощупывание». Замок щелкнул. Я тут же увидел, что в квартире горел свет. Повернулся к брату, сказал, вот и все, а ты боялся. Убрал в карман отмычки, аккуратно потянул дверь за ручку. Как и ожидал, на внутренней поверхности двери звякнули металлические звенья. Недовольно скривил губы. Все же надеялся, что Сенчик поленится сегодня и не закроет дверь на цепочку. Ладно, пробормотал я, черный. Я цыкнул на брата, поднес палец к своим губам. Тихо, малый, не шуми. Достал из кармана тесьму. Соорудил на ее конце петлю, рука пусть и с трудом, но все же прошла в щель, я набросил петлю за запорный механизм, выдерживая натяг, протянул петлю над дверью, цепочка высвободилась из щели запора, дверь приоткрылась, я аккуратно ослабил натяг тесьмы, снял ее с безвольно повисшей цепи, сунул тесьму в карман и шагнул через порог в тесную прихожую, вдохнул коктейль из ароматов женских духов, взглядом отыскал на обувной полке женские туфли. Во время прошлого посещения этой квартиры я их не видел. Свет горел в прихожей, в гостиной, справа от меня, и в уборной, совмещенный санузел находился слева. Дверь в крохотную спальню была прикрыта, свет в щели под ее дверью я не увидел. Как не горел он и на кухне. Я оглянулся, схватил Кирилла за руку и затащил его в квартиру. Оттолкнул брата в сторону вешалки с верхней одеждой, там, как и 3 дня назад, висела черная кожаная комиссарская куртка Венчика. Тут же прикрыл входную дверь. Мой младший брат все еще хмурился. Он вытаращил на меня глаза и выразительно развел руками. Но вслух он свой вопрос не задал. Я похлопал его по плечу. Жестом велел, чтобы он успокоился и не паниковал. Снова взглянул на женские туфли. Не вспомнил, какие туфли носила Рауди. Раньше на обувь Инги я не обращал внимания. А вот ботинки Сильчика я узнал. Видел их на этой неделе на ногах секретаря нашей институтской комсомольской организации. Мельком заметил в зеркале свое отражение. Отметил, что выгляжу совершенно спокойным. Уличную обувь я не снял. Шагнул вперед, толкнул рукой дверь и заглянул в спальню. Свет из прихожей осветил стоящий на тонких деревянных ножках платяной шкаф и письменный стол. Я отметил, что их отделял от металлической кровати узкий, ведущий к зашторенному окну, застеленный пестрой ковровой дорожкой проход. Я скользнул по кровати взглядом. Рауди я на ней не увидел. Хотя в прошлой жизни девчонки мне рассказывали, что Ларису перенесли именно сюда, перед тем, как прочие комсомолки ушли из квартиры Сильчика. Я заметил, покрывало и подушка на кровати смяты, будто на них кто-то все же недавно лежал. Увидел аккуратно развешенную на деревянной спинке стула вязаную бежевую женскую кофту. Точно такую же я видел сегодня в институте на Инге. «Черный», – прошептал Кириллу. Он решительно вскинул руку, но не договорил, потому что в уборной зашумел сливной бачок унитаза. Мы с Киром одновременно повернули лица в направлении двери уборной, за которой шумно лилась вода, дверь подалась нам навстречу, резко распахнулась. Свет из уборной проник в прихожую, стер тени у моих ног. Навстречу мне и Кириллу решительно шагнул темноволосый, кореглазый парень, невысокий, но широкоплечий, наряженный в длинный, чуть ниже колен, темно-синий халат, украшенный золотистыми узорами. Я заметил, что незавязанный узкий пояс безвольно висел по бокам его халата. Свисал не только пояс. Мы с Кириллом опустили взгляды, невольно убедились, что трусы Веня Сильчик под халат сегодня не поддел, или же он снял их перед нашим приходом. «Черный», — удивленно произнес Венчик. Он остановился, затаил дыхание и даже пугливо отшатнулся при виде нас. «Вот они, минусы популярности. Узнают даже голые мужики», — промелькнула у меня в голове мысль. Я с Венчиком тоже не поздоровался. Я молча шагнул ему навстречу и в полсилы пробил двоечку, в лоб, в челюсть. Тут же подхватил обмякшее тело хозяина квартиры, помог ему осесть на землю, сберег затылок главного комсомольца мехмашина от встречи с порогом уборной, неспешно убедился, что Веня не проглотил язык, прислонил секретаря комсомольской организации спиной к стене, его подбородок уткнулся в воротник халата, услышал, как у меня за спиной выругался мой младший брат, отметил, что такие яркие фразы Кирилл раньше при мне не произносил, обернулся и заверил братишку, что все в порядке. Выпрямился, стер халат со своей ладони Венину слюну. «Черный, ты с ума сошел?» Снова поинтересовался Кир. «Что ты творишь?» Он нервно закусил губу, сжал кулаки, смотрел на меня из-под лобья, будто готовился к схватке. «Сейчас и ты, малый, с ума сойдешь», пообещал я. Убедился. Венчик пока не очнулся, оставил бесчувственного хозяина квартиры в шаге от двери в уборную, прошел мимо застывшего посреди прихожей младшего брата. В уличной обуви я протопал по ковровой дорожке в освещенную всеми пятью лампами люстры гостиную. Окинул комнату взглядом. Подумал, как интересно. «Иди сюда, малый», — позвал я, — «только не разувайся». Глава 18. В гостиной квартиры Сильчика помимо остаточного запаха женских духов чувствовался и винный душок. Шел он не только от пустых бутылок, притаившихся под прикрытым тюлевой шторой окном, но и со стороны стоявшего рядом с входом в комнату разложенного стола книжки. На его белой скатерти я еще из прихожей заметил не только грязную посуду и приборы, но и два пятна от пролитого на скатерть красного вина. Стол у входа в гостиную смотрелся неуместно, будто его сюда отодвинули, чтобы не мешал. Но он намекал, что недавно в этой комнате проходила вечеринка, в которой участвовали не меньше 5 человек. Это я прикинул по числу стоявших на столешнице стеклянных бокалов на высоких ножках с отблеском золота на ободке, оклеенные полосатыми обоями стены, белый потолок, зеленая ковровая дорожка на полу, чуть смятая около стола, невысокий сервант с выставленным на показ фарфоровым сервизом на 6 персон, 2 книжных шкафа с прогнувшимися под тяжестью книг полками, тумбочка с причудливым телевизором «Ветер». Раньше я такие телевизоры видел только на картинках в интернете. Торшер с некогда белым, но теперь пожелтевшим абажуром. Тумба, где словно на постаменте возвышался катушечный магнитофон «Маяк 001 стерео». Аквариум литров на 50 с давно нечищенными стеклами, внутри которого суетились стайки гуппи, меченосцев и полосатых барбусов. 2 кресла. Все это я лишь мимолетно задел взглядом. Чуть дольше я смотрел на установленный посреди комнаты алюминиевый треножник. Он удерживал на себе новенький на вид фотоаппарат «Зенит ЕЦ» с установленной на нем массивной фотовспышкой. От этой фотовспышки к розетке на стене тянулся тонкий местами закрученный шнур. Неподалеку от треноги я приметил журнальный столик с хрустальной пепельницей. В ней вместо окурков лежали 2 стандартные кассеты для фотопленки. Рядом с пепельницей громоздилась кучка одежды, женской. Поверх этой небрежно сложенной стопки, будто вишенка на торте, лежал бюстгальтер бежевого цвета, явно советского производства. При виде него в моей голове промелькнула мысль: «Какая гадость это ваша заливная рыба!» А вот при виде сидевшей на диване Инги Рауди я чувства брезгливости не испытал. Напротив, невольно залюбовался девицей, как истинный ценитель женской красоты. Разглядывал свою подругу и замерший рядом со мной Кирилл. Он будто увидел Ингу впервые. Хотя я скосил взгляд на брата, тот стоял с приоткрытым ртом и с широко распахнутыми глазами, едва дышал. Предположил, мой младший братишка действительно увидел Рауди в таком виде в первый раз, поэтому Кирилл и оцепенел от вдруг переполнивших его эмоций. Инга разместилась на диване в положении фаулера, полусидя полулежа, с 2 большими подушками под спиной, чуть свесила на бок голову. Из одежды я на ней увидел лишь очки с темными стеклами. «Инга», — выдохнул мой младший брат, — «что происходит?» Рауди ему не ответила, и даже не пошевелилась. «А ты не видишь?» — спросил я, шагнул к девице и снял с нее последний элемент одежды — очки. «Спит твоя Инга», — сообщил я. «Не ори, разбудишь соседей». Кирилл шагнул к дивану, чуть склонился вперед, он всмотрелся в лицо Рауди, будто заподозрил, что та лишь изображала спящую. «Спит, конечно, спит», — сказал я. «Разве не понятно, Шарова тебя не обманула? Инга действительно уснула. Или ты подумал, что она тут для плейбоя позировала?» «Но...» — Кирилл посмотрел на меня. «Почему она?» Лицо моего младшего брата исказилось гримасой, будто от боли. «Я подумал, что вот так же и я выглядел тогда, 11 октября 1974 года, в прошлой жизни, когда услышал рассказ Лары Шаровой». Кирилл рыкнул, взмахнул руками и рванул к выходу из комнаты. Врезался бедром в край стола. С приглушенным тканью звоном упали на столешницу хрустальные бокалы, пролили на белую скатерть собравшиеся на их дне капли красной жидкости. Один из бокалов свалился на пол, ковровая дорожка смягчила его падение. Бокал откатился к дивану, я перешагнул через него, когда дернулся вдогонку брату. Заметил, как Кир схватил со стола нож, кухонный, с длинным клинком из нержавеющей стали. Я догнал младшего брата лишь потому, что предвидел его реакцию. Схватил Кирилла за правое плечо и дернул назад. Кир развернулся, ударился плечом о дверь. На секунду мы замерли у порога комнаты. Острие ножа смотрело на мой живот. Я схватил брата за запястье и приказал: «Брось нож, я убью его». Кирилл дернулся, но не высвободил из моего захвата руку. «Брось, я сказал, убью», — прорычал мне в лицо Кирилл, забрызгал мои глаза слюной. Я вывернул брату руку, пару секунд тот не чувствовал боли, но потом он снова зарычал. Я услышал в его голосе нотки гнева, разочарования и обиды. Кир разжал пальцы, нож с глухим стуком приземлился на пол рядом с порогом. Я всем своим весом навалился на брата и прошипел: «Не тупи, малый, пусти». Младший брат посмотрел мне в глаза, будто на злейшего врага, но я уже взял его руку в захват, завел ее Кириллу за спину, резко развернул младшего брата и прижал его грудью к стене. Тот дернулся, но не высвободился. «Не тупи, малый», — повторил я. «Помолчи и послушай своего мудрого братца. Замять убийство сложнее, чем нанесение тяжких телесных. Поверь мне, я это точно знаю. Поэтому никаких ножей». Кир снова дернулся, но сделал это он уже без былого задора. Я снова удержал его около стены, на этот раз без причинения боли. Заметил, что лежавший рядом с уборной Веня пошевелился. Он приподнял голову и уперся руками в пол. «Венчик получит, что заслужил», — сказал я. «Мало ему не покажется, обещаю. Я сам им сейчас займусь, а ты пока одень Ингу. Мы ее тут не оставим. Я потому и пригнал сюда мотоцикл. Но не потащим же мы ее по улице без одежды». Я наблюдал, как Веня Сильчик встал на четвереньки. Он тряс головой, часто моргал. Заметил действия Венчина и Кириллу, мой младший брат прохрипел в адрес хозяина квартиры угрозы и ругательства. «Сейчас он придет в себя и закричит», — произнес я, — «если я ему не заткну рот. Сюда примчатся его соседи. Они войдут в гостиную и увидят Ингу в таком виде. Скажи мне, малый, ты этого хочешь?» Кирилл вздрогнул. Он выгнул шею и взглянул поверх моего плеча, в направлении дивана. Покачал головой. «Нет», — сказал Кирилл. Он посмотрел мне в лицо и тут же добавил: «Все, Серега, я понял, отпусти». Я выпустил руку брата и рванул к Венчику, как раз в тот момент, когда Веня сделал резкий вдох. Ударом с левой в солнечное сплетение я выпустил из Сильчика лишний воздух. Веня выпучил глаза и снова повалился на пол. Младший брат прикоснулся к моему плечу. «Это, Серый», — сказал он, — «такое дело я не умею одевать, ну, женщин». Я положил правую ладонь на загривок силившемуся вдохнуть Сильчику, обернулся, взглянул на топтавшегося в нерешительности на одном месте Кирилла, отметил, что мой младший брат уже не выглядел грозно, скорее, казался испуганным. «Женщин одевают так же, как и раздевают», — поделился я с братом житейской мудростью. «Проделай все те же действия, как при раздевании, только в обратной последовательности». Я улыбнулся. Кирилл дернул плечами. «Ну так я еще не раздевал ее ни разу», — сказал он. «Так, чтобы полностью». Я не позволил Венчику выпрямить спину, не сильно сжал его шею, наклонил Веню лицом к полу. Покачал головой, сказал: «Так, прояви фантазию, малый, это несложное дело, ты справишься, я уверен, заодно и потренируешься, в жизни тебе такие навыки точно пригодятся. И не волнуйся, Инге я об этой твоей тренировке не расскажу». Кирилл вздохнул и спросил: «А может, разбудим ее сейчас?» — сказал я, усмехнулся. «Сомневаюсь, малый, что у нас это получится». Похлопал притихшего Веню по затылку. Спросил: «Да и зачем? Чтобы она очнулась рядом с нами, в чем мать родила? Ты уверен, что Инга такому пробуждению обрадуется?» «Не обрадуется. Вот в том-то и дело». Я махнул рукой, сказал: «Иди уже, малый, займись делом». Опустил глаза на Венчика и добавил: «А я пока пообщаюсь с нашим общим другом. Есть у меня к нему пара вопросов». Убедился, что Кирилл поплелся в гостиную. Я проводил его взглядом. Кир свернул к дивану. Я вновь обратил внимание на замершего у моих ног хозяина квартиры. Тот вертел головой, но не сходил с места. Я схватил его за плечи, дернул вверх и развернул Веню лицом к себе. Усадил Венчика около стены, тот врезался в стену затылком. Без предупреждения прописал секретарю комсомольской организации таблетку для памяти, ограничился пока слабой дозой. Присел на корточки, с интересом разглядывал лицо Венчика, пока тот судорожно хватал ртом воздух. Невольно сравнил нынешний облик Венчика с тем, который Вениамин Сильчик приобрел тогда, после встречи с моим кулаком, около пивной бочки. Признал, что сейчас лицо Венчика выглядело вполне фотогеничным, будто специально созданным для всевозможных досок почета. Но та его, обновленная моим кулаком, физиономия мне нравилась больше. Похлопал Веню ладонью по щеке. «Ну, все, все», — сказал я, — «расслабься. Злой дядя ушел, он не порежет тебя на лоскуты, как бы он сейчас этого не хотел, пока я ему это не разрешу, не боись, так что отдышись, Венчик, и включи мозг. Черный, как ты здесь?» Я сжал Вениамину горло, тот замолчал, вцепился в мое предплечье руками. Я покачал головой и вновь не сильно припечатал свой кулак Вене под ребрами, напротив печени. Сильчик вздрогнул, выпучил глаза и едва слышно произнес: «А-а-а». Я снова потрепал его по щеке и добрым тоном полковника Бурцева сказал: «Отвечай мне тихо, с толком, с чувством, с расстановкой. Говори правду и ничего, кроме правды». Улыбнулся и спросил: «Договорились?» Вениамин кивнул, в его глазах блеснули слезы. Я расслабил пальцы, в легкие Сильчика снова хлынул воздух. «Вот», — сказал я, — «молодец. Теперь мы с тобой поговорим». «Ведь поговорим?» Веня кивнул. Я убрал руку с его горла, стер с нее слюну Венчика о воротник халата. Слышал, как в гостиной недовольно бурчал мой младший брат. Он ругал некие крючки и пряжки. Я двумя пальцами взял Сильчика за подбородок, запрокинул ему голову. Выждал, пока заметавшийся по стене прихожей взгляд Венчика отыщет мои глаза. Взбодрил Веню ухмылкой. «Расскажи-ка мне, Веня, чем ты так качественно вырубил девчонку?» Спросил я. «Я не... А-а-а-а». Веня вздрогнул от новой дозы таблетки для памяти. Почти 10 секунд он хлопал глазами и пускал крокодильи слезы. Не дождался от меня сочувствия, дрожащей рукой указал на вешалку в прихожей. «Таблетки», — вполне разборчиво произнес он. «Снотворное. В кармане куртки». Я похлопал его по плечу. Поблагодарил за сотрудничество. Прогулялся к комиссарской куртке. С первой же попытки отыскал в ее кармане блестящую серебристую пластину с белыми таблетками. Показал ее Сильчику. «Эти?» Веня кивнул. Я взглядом сосчитал таблетки, осталось 9 штук, сунул пластину себе в карман. «Какую дозу ты в нее зарядил?» 3. Добавил в вино, в качестве порошка, да, и она не почувствовала, они безвкусные почти. «Через какое время таблетки подействовали?» Спросил я. «Минут через 20 или через полчаса». Венчик пожал плечами. Я присел рядом с ним, легонько похлопал его по темени, заглянул в его расширенные от испуга зрачки, сказал: «Вот мы и наладили диалог, товарищ секретарь. Честность – лучшее лекарство от боли, точно тебе говорю». Я улыбнулся. Венчик пугливо отшатнулся, недалеко, прижался спиной и затылком к стене. «Почему Рауди?» – спросил я. «Почему ты выбрал именно ее? Понравилось? Или случайно?» Сильчик прижимал руку к своим ребрам, хлопал глазами. «Ну же, Веня», — сказал я, — «время позднее, я не хочу проторчать у тебя до утра, да и ты, я уверен, этого не хочешь, говори, или мне из тебя ответы клещами вытаскивать». Венчик вздрогнул, помотал головой. «Случайно», — сообщил он, — «я хотел рыжую девку, ну, таблетки с вином ей сперва подсунул, а она сказала, что не пьет, отдала свое вино Инге, так получилось, я не специально». «Кто не пьет?» – удивился я. «Лариска Шарова не пьет?» – Веня вжал голову в плечи, но все же кивнул. Я хмыкнул, потому что вспомнил банку со спиртом из прошлой жизни, и как Шарова вместе со мной тогда охотно дегустировала пиво из бочки, что продавали рядом с институтом. Припомнил, мы с Ларисой дважды ходили в пивнушку, тогда, но тут же сообразил, что мы с Артурчиком в этом месяце уже неоднократно баловались пивком. Лара при мне к пиву ни разу не прикоснулась, причем, отказывалась она от него словно демонстративно. Как интересно, подумал я, вот, значит, где собака порылась. Похлопал Сильчика по плечу. Ну, вот и все, Веня, сказал я, ты молодец, видишь, как хорошо быть честным и откровенным. Поговорили с тобой быстро, обошлись без сломанных пальцев и раздробленных коленей. Прислушался, в гостиной все еще неразборчиво бубнил Кириллу. Я снова посмотрел Сильчику в глаза и сообщил. Сейчас я тебя накажу, Веня. Ты сам знаешь, за что. Инга Рауди подружка моего младшего брата. Да и не люблю я подлецов. По мне так любой киллер лучше, чем такой подленький тихушник, как ты. Не надо. Я схватил Венчика за шею, сдавил ему горло. Сильчик замолчал, вытаращил глаза. «Надо, Веня, надо. Оставлю тебе напоминание о сегодняшнем дне, на всю жизнь. Но ты имей в виду, в твоих интересах помалкивать в тряпочку. Иначе я тебя в порошок сотру, обещаю». Чуть ослабил хватку. «Скажешь, что Инга проснулась и ушла от тебя. Сама. Тебе понятно? Да, и твой фотоаппарат я заберу с собой». «Нет», — выдохнул Веня. «Да, Венчик, да». Сильчик захрипел и рванулся. Будто вдруг почувствовал прилив сил, махнул руками, но он не отлип от стены, силёнок на это у него все же не хватило, я не выпустил его горло, резко ударил Веню в живот, отчего Сильчик вновь выпучил глаза и беззвучно захлопал губами, точно рыба в аквариуме. Я повалил его на пол и трижды опустил ему кулак на лицо, на стену и на пол брызнули рубиновые капли крови из разбитых губ и носа, в точности, как тогда, при нашей встрече в прошлой жизни, около пивной бочки. Я тут же перевернул потерявшего сознание Веню лицом вниз, чтобы он не захлебнулся кровью и не вдохнул выбитые зубы. Около головы Сильчика быстро образовалась лужица темной крови. Я прижал к шее неподвижного хозяина квартиры два пальца, убедился, что у того по-прежнему билось сердце. Вытер халат руки, размазал по темно-синей ткани кровь. Отметил, что в этот раз не испытал восторг, когда ломал Вене лицевые кости, а проделал работу буднично и умело, не переусердствовал. В гостиной я на пару секунд замер за спиной своего младшего брата, все еще возившегося над одеванием Инги, оценил проделанную Кириллом работу, пришел к выводу, что в целом тот неплохо справился с задачей, хотя Рауди и выглядела сейчас так, будто ее долго швырял по комнате ураган. Я снял с треноги фотоаппарат, отметил, что пленка внутри него отснята лишь наполовину, отстегнул с него фотовспышку, бросил ее на диван рядом с солнцезащитными очками, стащил с подушки наволочку и запихнул зенит-ед в нее, будто в сумку. Туда же сунул и лежавшие в пепельнице кассеты для фотопленки, судя по их весу, не пустые. Обувь на ноги Рауди я надел сам, быстро и без особой деликатности, чем заслужил неодобрительный взгляд брата.